Глава 8. Майя с грацией кошки выплыла из машины. Узкая щиколотка левой ноги появилась следом за не менее стройной правой. Брендовые нежно-голубые туфли на высоком каблуке делали ноги еще длиннее. Персиковое платье почти того же оттенка, что вчерашнее свадебное, но намного дороже и лучше сидело на изящной фигурке. Светлые ниже плечи волосы блестели на солнце фатой. Илья открыл рот, будто впервые увидел брошенную невесту. Она улыбнулась, словно не было вчерашних обид, слез и скандала. Прошлась по нему безразличным взглядом и отправилась с друзьями в кафе. В душе все кричало. К обиде и злости добавилась ненависть. Холеный, довольный жизнью предатель, второй день чужой муж, но сердце ныло. Большую любовь не вытравить одним днем. «Майка, ты секси, а этот кобель слюной сходит». Лера обернулась, не в силах сдержать любопытство. Провожает голодными глазами. Так и сожрал бы. Подавится. Майя чувствовала тяжелый взгляд на спине, но, не оглядываясь, шла вперед, слегка покачивая бедрами. Пусть живут счастливо. Больше на скандал не поведусь. Садиться из-за скотины не собираюсь. Лера довольно ухмылялась, словно это она мстила врагу. Его Таньке никогда такой не стать. Пусть хоть завалит ее отец с бриллиантами. Нет в ней твоей породы. Мама говорит, на Ольгу Васильевну мужики оборачивались. Странно, что она второй раз замуж не вышла. Слишком любила отца. Любовь — это боль. Услышать такое от Леры неожиданно. Майя рассмеялась. Тебе-то откуда знать? У вас с Лешей все хорошо. Болтушка придержала подругу за руку. Вопрос в глазах. Думаешь, он меня любит? А разве нет? Она пожала плечами. Вы же спите давно, постоянно вместе. Лера вздохнула. Майя ничего не видит вокруг. Одно не значит другого. Ни разу про любовь мне не сказал. Зато Илья хорошо заливал про желание жить вместе до старости. Никуда не торопясь, они ели вкусную еду в красиво оформленном зале. Лера, вытаращив глаза, слушала про ночного гостя и щедрые подарки. «Нифига себе! Умудрилась в клубе познакомиться с миллионером? Или кто он там, раз миллионами разбрасывается?» Майя смотрела в лицо девушки, что точно не испытала бы стыда и мук совести, принимая подарки. «Такое впечатление, что мне заплатили за молчание. Все хотят, чтобы я исчезла из города». «Возьми и останься». Леша оторвал взгляд от тарелки, впервые за время рассказа разбогатевшей одноклассницы. «Почему ты должна уезжать?» «Я не выиграю эту войну». «Пустое обещание. Мы поможем». Майя посмотрела в глаза одноклассника. Бросаться словами просто. «Чем?» Он замялся, не зная, что ответить. Майя усмехнулась. Горечь в душе от бессилия. Они не винтики в жерновах власти, а зерно, которое те легко перемолотят. То-то и оно. Мы можем только возмущаться. Работать в городе мне не даст мать Ильи. Уверена, что это она приложила руку к моему увольнению. Департамент образования под ней. В городе внезапно стало много учителей английского языка. Сократили только меня. Соваться в другую школу не вижу смысла. Майя задержалась за столом дольше друзей. Она оплатила счет картой. Приятно осознавать, что никому не должна, и можешь поесть в кафе в центре города, а не пирожками из кулинарии. Она зашла в туалетную комнату помыть руки. Закрывать дверь не стала. Вдруг кому-нибудь приспичит. Замок щелкнул, стоило ей смочить водой руки. Она вздрогнула, услышав за спиной злой голос Ильи. «Ты решила за мной следить, сучка?» Он развернул Майю лицом к себе, вдавив спиной в пространство между раковиной и дверью. «Слишком быстро из участка выпустили. Захотелось вернуться?» Майя сначала опешила, но уже через секунду накрыла ярость. Сытая рожа с запахом дорогого виски изо рта, а в глазах ледяной холод с угрозой. Этот взгляд она хорошо помнила. Майя облизнула пересохшие от страха губы. «Пошел вон, козлина! Очень нужно мне следить за тобой!» Она попыталась вырваться. «Отпусти! Или в этот раз в полицию поедешь ты за нападение!» «Докажи!» Илья ухмылялся, нагло ныряя взглядом в декольте платья. «Специально вырядилась в этот цвет? Хочешь показать, что я потерял? Так я не против вспомнить все, что нас связывает!» Илья сцепил ее ладони рукой. Вторая полезла под платье. «Поимею тебя, раз так хочешь». «Не смей, сволочь! Только тронь!» Майя шипела, чувствуя, как холодные пальцы лезут в трусики. Сердце громко стучало. Противное чувство тошноты поселилось в животе. Жар на лице, холод в груди, дрожь в коленях. Еще немного и потеряет сознание. Она набрала в легкий воздух и закричала. «Помогите!» «Молчи, тварь!» Он впился губами в рот, пытаясь протиснуться языком через плотно сжатые зубы. Майя сопротивлялась изо всех сил. Воспоминания пережитого прежде насилия вернулись, парализуя волю. Сердце готово выскочить через горло. Пришлось прокрутить в голове фрагменты вчерашней свадьбы. Действенный способ вернуться в реальность. Она сумела собраться и ударить коленом меж ног негодяя. Илья на мгновение ослабил хватку. Майя вывернулась из липких рук и кинулась к двери, за которой столкнулась с Лешей. Он с удивлением смотрел на растрепанную подругу. Она прохрипела враз осипшим голосом. «Илья!» Дрожащий палец показывал на приоткрытую дверь. «Там!» Алексей влетел в туалет. Майя слышала, как стучали двери кабинок. «Здесь никого нет!» Фраза ввела в ступор. Боль в горле подтверждала, что ей ничего не привиделось. «Как?» Она вернулась назад с таким же недоумением, что было на лице Алексея. Обыскивать небольшое помещение во второй раз глупо. Ильи нигде не было. Майя шарила взглядом по гладким стенам. Никаких следов борьбы. «Ничего не понимаю. Я еще не сошла с ума. Он пытался меня изнасиловать. Зажал рот и начал...» Описывать, что произошло дальше, было стыдно. Единственным путем для бегства могло стать окно. Щеколды на нем оказались открытыми. «Сволочь! Сбежал!» Алексей достал телефон. «Вызываем полицию?» Майя обхватила ладонями голову. Мерзавец снова выставил ее дурой. «И что я им скажу? Мое слово против слова зятя мэра? Я это вчера проходила. В лучшем случае обвинят в излишней эмоциональности, а в худшем придется звонить адвокату». «Что делать?» «Возвращаться в отель, пока не увидел кто-то из знакомых мамы». Пальцы сами собой сложились в кулаки. «И надеяться, что этот гад оставит меня в покое».